которое она обычно носила с длинной ниткой белого жемчуга, блестевшего, как жирные горошины, и в ушах у нее были блестящие сережки. Копна шелковистых седых волос, собранных на макушке и заколотых черепаховыми гребешками с обеих сторон, чтобы не свалилась смешная кожа, вся сморщенная, как скомканная бумажка, на щеки гладкие, словно розовое яблочко, и глаза яркие, блестящие, будто круглые синие камушки. Вот какая была у него бабушка. Он ее очень любил. «Не делай этого, Максимилиан, не надо так раскачиваться», — строго сказала бабушка, но голос все равно был ласковый. «Прости, бабушка». Она взяла лежавшую на коленях коробку и подала ему. «Это тебе от тети Хэдди. Она не смогла приехать сегодня сама, но послала тебе это. Еще много-много поцелуев в придачу. Спасибо тебе, бабушка!» — прокричал он, забирая коробку. Он торопливо сорвал нарядную цветную обертку, поднял крышку и заглянул внутрь. «Ого!» — воскликнул он, завидев лежавших там шестерых марципановых поросят. Они были пухленькие и розовые, с глазами-бусинками и желтыми пятачками, и на вид они были изумительно вкусные. У него прямо слюнки потекли. «Твой любимый марципан», — сказала бабушка, улыбаясь. «Но до обеда тебе нельзя их есть. Ни одной штучки нельзя, иначе твоя мама рассердится на нас обоих, если ты это сделаешь». «Я не буду. Я обещаю, бабушка», — сказал Максим, памятуя о том, что он воспитанный и послушный мальчик, каким бабушка его себе представляла. Опустив крышку, он положил коробку на столик, подобрал с пола порванную обертку, скомкал ее и кинул в огонь. Затем подошел к бабушке поближе, положил пухлую ручонку ей на голову и стал гладить. «Баба», — произнес он, употребив словцо из его младенческого лепета, — «можно я что-то спрошу у тебя?» «Все что угодно, Максим». Он склонил голову на бок и сморщил нос. «Откуда ты знала, когда надо посвистеть? Что ты имеешь в виду? Ну как ты узнала, что я здесь, за дверью?» Ее губы дрогнули в полуулыбке, но она сохранила серьезный вид. «Не могу сказать, что я точно знала о твоем присутствии. Я только надеялась. Наверное, мне подсказало мое чутье. Это потому, что я люблю тебя». Он несколько церемонно кивнул. «Бабушка, мне нравится наша игра. И мне тоже». Маргарита Вестхейм откинулась на спинку стула и с минуты изучала своего единственного внука. Она любила его так сильно, что иногда ей даже казалось, будто от ее любви однажды разорвется ее сердце. Сознание, что она будет вынуждена покинуть его, было для нее невыносимой мукой. Это единственное, что огорчало ее в раздумьях о смерти. Ведь однажды придет день, когда она умрет. И он был не за горами. А как она будет жалеть о том, что ей не суждено увидеть эти замечательные годы, когда будет расти и взрослеть ее внук? Он такой красивый мальчик, в нем столько жизни, смеха, проказ, и он был такой яркий, такой не по возрасту умниц. Она ежевечерне молилась Богу, чтобы Зигмунду удалось вывести ребенка из Германии. Так же, как и ее сын и невестка, она страшно за него боялась. Чума поразила эту страну, дрожь пробежала по телу Маргареты, и она стала думать, где у этого безбожного народа Бог. Ну а что он мог поделать? Зло было изобретением человека, не Бога. «У бабы что-нибудь болит?» Спугнутая в краткой задумчивости свирелью детского голоса, Маргарета глянула на малыша. «Нет. Почему ты спрашиваешь меня об этом, голубчик? Ты стала какая-то смешная, будто хочешь заплакать.